Глава третья. «Лесик, я дома». «Ага, привет. А это еще что?» «Свечи и прочая лабуда». «В смысле?» «Ты в эфире что именно читаешь?» «А, ты чистить будешь?» «Ага». «А как насчет магических сил?» Проворно разбирая пакет на кухне, дочь с интересом рассматривала все, что доставала. «Они у тебя есть?» «Мало, но, надеюсь, хватит». «О, правда? Есть? А покажи, а?» «Зая», немного смутившись под сияющим детским взглядом, скорчила смешную рожицу. «Вообще-то я из классической магии ничего не умею». «Я ведь не ведьма», — подумав, все же добавила. «Как некоторые». «Вообще-то я тоже не ведьма», — моментально надув губы, дитё скривилось. «Благодаря кое-кому. И Трофим сказал, что теперь эта фигня аж до 14. «В смысле?» «А, ты же не знаешь!» Тут же, решив меня просветить, дочь ошарашила известием. «Трофим сказал, что дед запечатал меня до ведьминского совершеннолетия. Кого-то я там по младенчеству крутого чисто случайно прибила, и советом клана меня перекрыли. Кстати, не расскажешь?» Да. И все это сказано с такой детской непосредственностью, что становится жутковато. Или ты не в курсе? Ну, как бы тебе сказать? Частично. Тебе 2 года было, мы на море ездили. Ну и там какая-то дальняя родственница хотела до тебя дотронуться. А ты сказала: «Умри». И все. Круто! Не то слово. Кажется, я уже не против детского запечатывания. Особенно если учесть, с каким энтузиазмом она все это восприняла. Нет, Майнкрафт я точно выброшу. «Мам!» — настороженно прищурившись, чадо, кажется, пыталась понять, о чем я думаю. «Ужинала?» «Не-а, тебя ждала». «Тогда давай ужинать. Потом займусь чисткой. Кстати, я вычитала, что для этого достаточно даже моей неведьминской энергетики. А все благодаря подарочку, который ликвидировал заглушку». Помахав в воздухе браслеткой, уточнила: «Видишь его?» «Конечно». «А вот Трофим сказал, что его никто не видит». «Наврал?» «Не, не мог. Может, я вижу его, потому что я твоя дочь?» Ужиная и параллельно выясняя объем знаний своей ягозы, через некоторое время поняла, что этот самый Трофим достаточно грамотно направляет ее интересы. Она упоминала его в каждом предложении. Трофим то, Трофим сё. Нет, мне не жалко. Лишь бы в итоге козлом не оказался. А что? Где у нас бесплатный сыр? То-то же. Ну не верю я, что он с нас никакой выгоды не планирует. Не моден в наше время альтруизм. Так, ладно, посуду я сама вымою. Ты бы сходила, проветрилась. Выгоняешь? Не так, чтобы очень, но... Да. Улыбнувшись, пояснила: «Во время чистки квартиры необходимо, чтобы в этой самой квартире никого не было». «Ладно, поняла. Но потом ты мне все-все расскажешь, ага?» «Все непременно». Подмигнув и буквально через 10 минут услышав, как хлопает входная дверь, сначала домыла посуду и лишь затем включила ноут. «Так, где там у нас ссылочка с нужной страничкой? Ага, вот она, родимая. Итак, приступим». На все про все мне понадобилось 1,5 часа. Да уж, не быстро дело делается. «Лесик, я все, можешь идти домой», — набрав номер сокровища, обрадовала ее тем, что закончила. «Ага, уже бегу». «Давай, я мыться». Ох, не в силах стоять, села и, прислонившись к стенке, просто некоторое время тупо сидела под прохладными струями воды. Однако не физическая усталость, не умственная, а именно энергетическая — и ведь напугалась даже, пока чистила. Ага. Когда на меня из угла глянуло что-то. Глянуло, зашипело, а потом сматерилось и исчезло. Причем подобное что-то сидело в каждой комнате. И на кухне, и в ванной, и даже, пардон, в туалете. Ужас! Стоит только представить. Сижу я, значит, на унитазе, думаю, а оно подсматривает. Мерзость. Передернувшись всем телом, поняла, что думаю всякую ерунду. Изгнала, Почистила, и хорошо. Кстати, надо будет об оберегах побольше почитать, да и самой для нас с дочкой сделать. Не быстро это дело, уже мельком ознакомиться успела, но, судя по изгнанным жутикам, весьма полезное. «Ты там не утопла?» «Не дождешься». Наскоро пройдясь по телу мочалкой, завернулась в полотенце и, уставшая, но довольная, выползла из ванной. «Уф, если тебе скажут, что быть ведьмой легко и просто, не верь, брешут. Чувствую себя, как куча полудохлых собачек». «Да?» — осмотрев меня с ног до головы, дитё скептично поджало губы. «Ну да, выглядишь ты стрёмненько. Ладно, иди спать». «Благодарю, барыня. Извольте идти». «Изволяю!» Захихикав и первый чмокнув меня в щеку, Лесик тут же убежала к себе. Я же поплелась. Медленно и печально. Постелька. Нет, стоп. Мне еще компромат надо найти. Перекинув ноут на кровать, тщательно ознакомилась со всей доступной информацией о Вадиме Игоревиче. Действительно достаточно дальний родственник свекра. Хотя скорее седьмая вода на киселе, чем родственник. Да и из другого клана к тому же. Умён, амбициозен, магически силён и хитёр. Не женат, официально детей не имеет, постоянной фаворитки также. О, а вот и эта клыкастенькая. Кто такая? Увеличив фото, прочитала: «Княжна Ивайловская». Ни о чем не сказала. Нет, о ней я сегодня читать уже не буду, устала. Что там дальше по Вадимке? Специалист по иллюзиям, внушению и, как ни странно, имеет достаточно многочисленные связи в демонской среде. О да, демоны в теневом сообществе также встречались. И не просто рядовые демоны. Тут чуть ли не четверть сайта была посвящена их классификации, родам, кланам и прочей инфе. Маги, ведьмы и просто люди со способностями едва ли занимали 1/6 списка влиятельных особей. Кроме того, в наличии имелись оборотни, вампиры, гномы и эльфы. О малых народностях, домовые, лешие, русалки, духи, было сказано и вовсе немного. Есть, живут и хватит. Так, ну и что я могу ему противопоставить, кроме своей наглости? Найти покровителя покруче? Вариант, конечно. Но где я его найду в такие кратчайшие сроки? О, нет. Нет, ежи. Я совсем не это имела в виду. И да, это был бы вариант. Через 20 минут метаний поняла, что не усну, пока не попробую. «Эй, ты там спишь?» Дождавшись, когда зеркало снова затянет тьмой, поинтересовалась, сама не веря в то, что решилась на подобное. «Сплю». Ответ буквально сразу и тут же заливистый храп. Если это шутка, то неуместная. А я думала, мы с тобой поболтаем. Тоскливо вздохнув, некоторое время с раздражением прислушивалась к нарочито громкому храпу. Ну вот, вот и надейся на мужиков. «Ну и спи там себе дальше!» Буркнув себе под нос, положила ладонь на зеркало, чтобы прервать сеанс связи. И тут же завизжала, когда меня дернули на себя, что есть силы. «Молчи, женщина. Не люблю виск». И нет, замолчала я не поэтому. «Сложно визжать, когда тебе рот ладонью зажимают». Если бы я не сходила в туалет полчаса назад, я бы описалась, честно. «Почему?» «Темно. Нет, не так». «Темно, мать вашу!» А на меня смотрят светящиеся синие и абсолютно нечеловеческие глаза с вытянутым вертикальным зрачком. «Так, обморок, ты там где? Почему задерживаешься, когда так нужен?» «А теперь можно и поговорить». Иронично хмыкнув, глаза поинтересовались. «Ну что, большая и чистая моя любовь, что тебе от меня надо?» «Орать будешь?» «То есть будешь. Учти, ни я, ни Драк не любим виск». «Мне сейчас уточнить, кто такой Драк?» Не знаю, видел ли он выражение моего лица, но почему-то пояснил. «Драк — мой пес. «О, и почему я уверена, что он не болонка?» Затянувшееся молчание действовало на нервы. К тому же сидела я на полу. Ага, в трусах и в майке. Блин! Попытка отстраниться, но тут же становится понятно, позади стена. А впереди синие глаза. Готова к разговору. Как будто варианты есть. В общем, он мне уже не нравится. Боюсь, большой и чистый между нами точно не будет. Жаль. А такой хороший план был. Хнык. Хорошо. Я тебя слушаю. Убрав, наконец, ладонь, мужчина и сам отстранился, при этом, кажется, встав, да еще и меня за собой потянув. Идем. Куда? На кровать. Зачем? Да, я начала заикаться. И да, я тут же надумала себе абсолютно все. И это все было только со знаком 18+. Не ори. Недовольно шикнув, мужчина язвительно поинтересовался. Предпочитаешь сидеть на каменном полу? Предпочитаю отправиться к себе домой. Буркнув под нос, тем не менее, послушно плелась за проводником. «А почему света нет?» «Ты до сих пор ничего не видишь?» «Только твои синие глаза». Ответив честно, той же честности ждала в ответ. Вот только она почему-то задерживалась. Мы все шли и шли. «Эта комната каких размеров?» «Садись». Перехватив меня за плечи и усадив на что-то мягкое, незнакомец устроился напротив, и я снова стала объектом его осмотра. «Значит, скользящее. И давно?» «Недавно». «Кто тебя надоумил искать большую и чистую?» «Ведьма из Египта». Тоскливо вздохнув, еще тоскливее поинтересовалась. «А что, наврала?» Загадочный хмык в ответ, а затем язвительное. «В целом нет. Я большой, чистый. И могу тебя отлюбить так, что долго не забудешь». Достаточно сильно смешавшись на подобное заявление, сглотнула и уже шепотом попросила. Может, не надо? Как это не надо? И почему это не надо? Надо? Мне показалось, или он решил поиздеваться? Не надо! А я говорю, надо. Да не надо! «Слушайте, не мешайте спать!» Завизжав, когда справа раздался еще один неучтенный голос, прервала визг, когда мне снова зажали рот ладонью. «Слушай, ты кого притащил? Чего она все время орёт?» «Это еще кто?» И тут на меня глянуло три огромных красных глаза. Все, шиза. Нет, пожалуй, я все-таки потеряю сознание. Ну и зачем? Ты думаешь, я просто так тьму нагнал? А чё она такая нервная? С интересом разглядывая незнакомую человечку, низший демон скептично взглянул на своего хозяина. Я, между прочим, до последнего половиком прикидывался. Ну и что теперь? Сходи погуляй. Чё, вот прям так? А что? Чё, вот прям сейчас? Проблемы. Голос мужчины враз заледенел, и Драк понял, что лучше снова прикинуться половичком. А чё, я ничего. И вообще, хорошая нынче погода, ага, пошел я на бабочек полюбуюсь в три ночи. Недовольно сопя, но делая это едва слышно, демон вышел из комнаты, впрочем, далеко не пошел, решив, что без него хозяин точно не справится. Ишь, чё захотела? Большой и чистый ей. Ей еще заработать надо. Драк! А, чё? Да ушел я, ушел. Недовольно фыркнув, пес понял, что не в этот раз. Кажется, у хозяина на нее свои планы. Ну и ладно. Его дело проследить, чтобы не наглело. А то ходят тут скользящие всякие неопознанные. А потом столовое серебро пропадает. Ну... Давай уже, приходи в себя. Долго еще будешь припадочную изображать? Скажу честно, самой противно. И вообще, я бы домой уже пошла. Вопрос только как? Открыв глаза, некоторое время разглядывала глубокую нереальную синеву. А если не акцентировать внимание на том, что он меня вроде как похитил, то глаза у него красивые, пускай и нечеловеческие. «Слушай, а всё-таки почему без света?» «И я демон». «И?» «Ты опять заорёшь и грохнешься в обморок». «То есть ты совсем страшный?» «Для людей — да». «Блин». «При чём тут блин?» «Это сленг. Таким образом я выражаю свою досаду». «Ясно». Непродолжительное молчание, а затем он снова язвит. «Ну что, любовь моя, готова к большой и чистой?» «Нет, боюсь, я ошиблась с адресатом». Скептично скривившись, при этом искренне надеясь, что он не всерьёз, попыталась нащупать одеяло, чтобы хоть как-то прикрыться, но нащупала только чью-то руку и тут же под его смешок отдёрнула пальцы. «А это уже дело десятое и исключительно несущественное». «Издеваешься?» «Немного. Знаешь, когда вторую ночь мешают спать, настроение как-то не очень». «Прости». Тут же, смутившись, попыталась оправдаться. «Просто мне помощь нужна была, но я думала...» «Чем?» «Жопой!» Вспылив на его очередную язвительную подколку, тут же сморщила нос. «О боже, что я несу?» «И почему я не удивлён?» «Слушай, я извиняюсь и всё такое прочее, но, может, я уже пойду?» «Иди». Осмотревшись и сообразив, что не вижу нифига, зло запыхтело. «Да, ежи в гневе страшны». «То есть ты решил издеваться по-крупному?» «Разве?» «Во-первых, я не вижу, куда идти». «А куда собралась?» «Домой». «Прямо и налево». «Во-вторых, я не умею». Неожиданно всхлипнув, зажала рот рукой, чтобы уж совсем не разреветься. «О, божечка, ну в кого я такая идиотка? Нет, это всё нервы, нервы». «О, нет. Только не реви. Хлюп. Так, тебе на всё 20 минут. Закончишь — позовёшь». Шуршание, шаги, хлопок дверью и тишина. «Я его уже ненавижу! Ненавижу!» И да, рыдала я со вкусом. Навзрыд, у самой себя вызывая жалость и заводясь ещё больше. Я редко плачу. Очень редко. В целом-то и поводов нет. Но сейчас был. Мне страшно. Мне плохо. Физически, морально, энергетически. У меня нет шансов против Вадима. Я понятия не имею, кто этот демон. И я просто хочу жить, и чтобы никто из теневых к нам с Леськой не лез. И да, я уже жалею, что свёкра свергли. «Мам! Мам, ты где?» Гулкий детский голос, словно из трубы. Но я тут же затыкаю свой рот ладонью. Не может быть. «Мам! Мам!» «Леся!» Прошептав, затем завопила. «Леська!» «Ну, я... Мам! Ты где?» Возглас полной паники. Но во мне её даже больше, чем в ней. «У меня от тебя голова болит. Ты что натворила? И где ты?» «Я...» Кое-как встав с кровати, выставила руки перед собой и шаг за шагом пошла на голос. «Леся, я иду. Не молчи, говори. Говори, чтобы я тебя слышала». «А что говорить?» «Неважно, считай». «А, раз, два...» «Без пауз, Леся! Три, четыре, пять, шесть!» На шесть я увидела мутное пятно зеркала. Зеркало. Прямоугольник, за которым стояла Леська и со слезами на глазах считала. «О, божечка!» «Леся, отойди от зеркала!» «Ты там?» «Да». «Мам!» Сдавленный всхлип, а затем она уже не сдерживается и ревёт. «Мамуля!» «Лесик, руку! Просто дай мне руку и что есть силы тяни на себя, хорошо? Иначе я навсегда останусь тут. Растрепанная, зареванная, напуганная. Но она сделала это. Мы сделали это. Через 5 секунд, вывалившись в своей прихожей, я уже что есть силы стискивала спасительницу в объятиях и рыдала с ней в унисон. Нет. Никогда. Больше. Никогда. Я давно подозревала, что все мужики козлы, и я убедилась в этом очередной раз. Только сама. Только сама. Все и везде. Что ж, что там в арсенале злобных ежей есть? Пора выходить на тропу войны? Заячка, давай спать. Поздно. Не забыв оборвать сеанс связи, погладила сокровище по голове. А у меня завтра еще встреча. Какая? Важная. Очень. С Вадимом. Он к тебе пристает? Зло поджав губы, ребенок посмотрел на меня из-под лобья. Пока нет. И в моих силах сделать так, чтобы этого не случилось. Давай договоримся. Завтра после школы домой и больше никуда. Ни звонки, ни гости, никого, хорошо? Только Трофим. Если он нам друг, то он тебе подскажет. Ты боишься? Очень, зай. Отведя взгляд, прижала дочку к себе. Мы ведь для них никто. Рабы. Бесплатная энергия. Кто сильнее, тот и съел. А я хочу сделать так, чтобы он подавился. Чтобы каждый, кто раззявит на нас свою вонючую пасть, подавился и сдох. Я постараюсь. Очень постараюсь, хорошо? Хорошо. Стиснув кулачки, Леся криво и вымученно улыбнулась. Можно я сегодня с тобой посплю? Можно. Идем. Выдержав даже не 20 минут, а почти полчаса, вернувшись, понял, что пропустил все самое важное. В комнате ее не было. Неужели сумела уйти? Проследив ее путь по запаху, остановился четко напротив зеркала. И правда ушла, как он и надеялся. Вот только не сама. Странный, непривычный, мятно-нежный запах ребенка. Ей помог ребенок. Некоторое время, задумчиво разглядывая гладкую поверхность зеркала, демон усмехнулся. Это уже забавно. Всего пара прикосновений когтем, и он слышит все. А у меня завтра еще встреча. Какая? Важная. Очень. С Вадимом. Он к тебе пристает? Злой детский голос насторожил даже больше, чем вопрос. Кто эта кроха? Пока нет. И в моих силах сделать так, чтобы этого не случилось. Давай договоримся. Завтра после школы домой и больше никуда. Ни звонки, ни гости, никого, хорошо? Только Трофим. Если он нам друг, то он тебе подскажет. Ты боишься? Очень, зай. Мы ведь для них никто. Рабы. Бесплатная энергия. Кто сильнее, тот и съел. А я хочу сделать так, чтобы он подавился. Чтобы каждый, кто раззявит на нас свою вонючую пасть, подавился и сдох. Я постараюсь. Очень постараюсь, хорошо? И она тоже не подарок. Интересные рассуждения. Это кто же решил играть не по правилам? И кто же ее так довел? Вадим? Знакомое имя, надо будет потрясти Трофу. Надо. Неужели новая игра? Хорошо. Можно я сегодня с тобой посплю? Можно. Идем. И все. Простояв напротив зеркала еще некоторое время, мужчина понял, что ничего больше не услышит. И добавил к предыдущим знакам еще одну руну. Теперь зеркало будет еще и записывать. все, что услышит, а затем и рассказывать. Интересно, у нее хватит смелости прийти к нему еще раз? Было бы интересно. Впрочем, это пока не актуально. Троф, привет, дружище. А ну-ка, расскажи мне одну вещь.